Звонок, скажите, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? А, в институте упала трубка, раздался выстрел, застрелился начальник первого отдела. На следующий день куча опавших листьев, под которыми ревели мощные грузовики, переместилась в тайгу. Звонок, скажите, пожалуйста, это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? Бабах, застрелился опытный сотрудник-секретчик, гордость организации. На следующий день вся тайга вместе со снегом переехала в Каракумы. Звонок, простите, пожалуйста, это опять я вам, наверное, надоел. Это институт по отработке ориентации ракет в безвоздушном пространстве? Да, чего тебе? Надю можно?